Подмосковное поле. К смерти она относилась философски. Ничего не поделаешь, все умирают, и мы умрем. И хотя, как ты сказала, не важно, как умереть, важно, как жить, свою смерть заранее предусмотрела. Я умереть не боюсь, у меня кое-что припасено. Я боюсь, только вдруг случится инсульт, я не сумею воспользоваться этим кое-чем. Тогда об этих словах все забыли, но не она. В своем дневнике через 2 месяца после смерти Маяковского она сделала надпись: «Приснился сон. Я сержусь на Володю за то, что он застрелился, а он так ласково вкладывает мне в руку крошечный пистолет и говорит: все равно ты то же самое сделаешь». Сон оказался вещь. И вот когда ей уже было 86 лет, рано утром она упала у себя в комнате, сломала шейку бедра и оказалась обреченной на неподвижность. Вскоре мы привезли ее на дачу в Переделкино. Там было просторнее, свежий воздух, густо цвела сирень. Уход за ней был прекрасный, но она не чувствовала улучшений и становилась все грустнее и грустнее. — Я живу только потому, что мучаюсь, — сказала она, — что можно было возразить. Был последний месяц лета 1978 года, когда неизменно желтело и краснело кленовое дерево. Оно было особенно красиво за забором у Бориса Пастернака. Днем бывало спокойно, люди не приезжали без ее разрешения. Тихо-тихо. Больная она подремывала, листала книги, вспоминала. Память, как длинная вечерняя тень, не покидала ее. «Знаешь, я теперь время от времени влюбляюсь в разные стихи, Володи. Иногда они мне снятся, иногда снятся чужие, старинные, но Маяковские каждый день. Сегодня вот это. И Бог заплачет над моею книжкой, ни слова судороги, слипшиеся комом, и побежит под небом с моими стихами под мышкой и будет, задыхаясь, читать их своим знакомым». Как-то утром проснулась и говорит: «Опять снилось стихотворение Володина. Начало забыла, но конец помню. Опавшим лепестком под каблуками танца. Это из неоконченного. Я знаю, найди мне». Прочла, отвернулась и больше ничего не сказала. И на следующее утро почти прошелестело: «Останемся только ты и я, бросающийся за тобой из города к городу». Она была в печали, грустна и молчалива. С каждым днем все больше слабела, была подавлена зависимость от окружающих, словом, понимала необратимость болезни. Как-то вздохнула стихами Бальмонта: уходящие тени уходящего дня». И вечером вдруг сказала: «Подумай только, сегодня впервые в жизни я не взглянула на себя в зеркало и перед сном сказала каждому спасибо». Хотя, казалось бы, за что? Но потом мы поняли, что она так простилась с каждым, кто был с ней рядом все эти дни. 4 августа 1978 года, когда муж ее уехал в город по делам, Лилия Юрьевна попросила работницу принести ей воды, та подала стакан и ушла на кухню. И тогда Лиля Юрьевна достала из-под подушки сумку, где она хранила это самое кое-что. В простой школьной тетрадке, которая лежала у нее на кровати, она написала слабеющей рукой: «Моей смерти прошу никого не винить. Васик, я боготворю тебя, прости меня, и, друзья, простите, Лиля». И, приняв таблетки, приписала: «Нимбутал, нимбутал, насм...» Закончить слово уже не хватило жизненных сил. Похороны были 7 августа. Народу в Переделкино собралось множество. Виктор Шкловский сказал: «Они пытались вырвать Лилю из сердца поэта, а самого его разрезать на цитаты». У нас некрологов не было, а за рубежом, во Франции, Германии, Италии, США, Швеции, Канаде, Чехословакии, Польше, Японии, Индии. То, что стояло стеной перед Маяковским, то ничтожное, то могущественное, что давило на него на протяжении всей его жизни, обрушилось на нее, и хотя бесконечно продолжались злые и нелепые инсинуации, она оставалась непоколебимой хранительницей зажженного ею огня, хрупкой, но не сдающейся защитницей мертвого гиганта. Поэты, артисты, интеллектуалы и многочисленные друзья до конца ее дней приходили к Лиле, плененные ее обаянием и неутихающим интересом ко всему, что творилось вокруг. Ни одна женщина в истории русской культуры не имела такого значения для творчества большого поэта, как Лиля Брик для поэзии Маяковского. В смысле одухотворяющей силы она была подобна Беатриче. Лиля Брик была остроумной и ироничной, как персонаж Уайльда, и никогда не показывала, что была усталой, и что ей больше всего не нравилось, она терпеть не могла памятники. Не потому ли она так упорно отбивала многочисленные попытки сделать из Маяковского официальный монумент? Много раньше Л.Ю. распорядилась не устраивать могилу, а развеять ее прах, чтобы те, кто клеветал на нее при жизни, не вздумали бы глумиться над ее надгробием. В поле под Москвой был совершен этот печальный обряд. Так ушел из жизни последний свидетель, способный воскресить 20-е годы с их прекрасным безумием, с их бесконечными надеждами, которым не суждено было сбыться. Характерный русский пейзаж — поле, излучина реки, лес. На опушке поставлена как бы точка ее жизни — огромный валун, который привезли туда ее поклонники. На нем выбиты 3 буквы — Л.Ю.Б. Читаясь по кругу, они образуют то слово, что Маяковский не уставал ей повторять — «люблю». Прах ее развеян. День ли царит, тишина ли ночная, колышется ли желтеющая нива, заметает ли пурга проселки, светит солнышко или буря кроет небом мглою. Признание, страдание и клятвы поэта, прошедшие сквозь всю его жизнь, слиты теперь с природой и будут вечно витать над землей, где покоится прах его рыжеволосой музы. И смоют любовь ни ссоры, ни версты, продумано, выверено, проверено, подъемля торжественно, стих строкоперстый, клянусь, люблю неизменно и верно.